Глава 6. Мы выбрали самую дальнюю дверь из всех, и комната, предоставленная нам, оказалась обычной. Небольшое помещение с двумя двухъярусными койками, пара столов и 4 стула, и даже один шкаф — все. Но нормальным оно воспринималось для обычных людей. Для нас, кто совсем недавно сидел в маленьких одиночных камерах, эта комната казалась настоящим дворцом. И все же я понимал, что сделано это было неспроста. Нас уже понемногу начали привязывать к себе. Почему-то в голове сразу всплыла одна фраза: «Хочешь сделать человека счастливым? Забери у него все, что есть, а потом верни половину». Вот примерно точно так же поступают и с нами. Сперва поместили в самое ужасное место, а потом начали постепенно баловать плюшками. Уроды! Я поспешил предупредить Бладов на эту тему, чтобы слишком не радовались. Вот только договорить мы не успели, когда в комнату ввалился какой-то парень, лет 13 на вид. «Тебе чего надо?» — хмуро спросил я, сразу же устав перед ним. «Ну так это, заселиться. У вас же кровать свободная», — удивленным голосом произнес он. «Она занята, вали отсюда». «Но я же вижу», — начал было парень. «Я сказал, занята. Или тебе что-то непонятно? Так мы можем пояснить», — сделал шаг в его сторону. «Все, все, я понял», — тут же поспешил свалить он, увидев подходящих ближе близнецов. «Еще я буду позволять жить с нами в одной комнате какому-то непонятному типу, чтобы потом однажды не проснуться одним чудесным утром. Пожалуй, откажусь. Не собираюсь спать рядом с людьми, которым не могу доверить свою спину. Если честно, я и близнецам пока не до конца доверяю, но они хотя бы проверенные. Шансы на такой исход минимальны. Но если вдруг подселят кого насильно... Что ж, так тому и быть. Правда, той же ночью случится несчастный случай, и новый житель просто не проснется. Бывает. Что тут поделаешь? Моя жизнь мне дороже, чем чьи-то еще. Впрочем, на четвертую кровать все же нашелся жилец. Кин, обнюхав и облазив всю комнату, остановилась на подушке кровати с верхнего яруса. И посмотрела на нас таким взглядом, что сразу стало понятно, возражать бесполезно. «Айон, занимай кровать справа. Мы с Токи займем левую», — кивнул я девушке, когда нежданный гость ушел. «Будет вам женский уголок». «Спасибо», — благодарно кивнула она. «Еще кое-что. Что думаете насчет слов нашего наставника?» Прошел вперед и сел на свою кровать. «А что тут думать? Все понятно. Из нас хотят сделать живое оружие, инструменты для каких-то своих дел», — подтвердил мои догадки Такита. «Я вроде помню историю, где фигурировали похожие люди. Вот только создание подобных было запрещено, насколько слышал, еще около 100 лет назад». «Запрещено? Сильным закон не писан, судя по всему», — хмыкнул я, посмотрев в эти наивные глаза. «Да это-то понятно. Но все же, если об этом узнают, то нас освободят. Надо только как-то передать послание». «Освободят или убьют, чтобы на воле не бродила целая толпа убийц. Так что если когда-нибудь удастся отсюда выбраться, не советовал бы кому-то сообщать об этом месте. Лучше уж сами все тут уничтожим. Надо только снять эту печать, что угрожает нашим жизням. Но это дело будущего. Сейчас единственное, что важно — сила. Если они готовы нас обучать, то пусть так и будет. Примите все, что они вам дадут, и используйте себя во благо. Остальное неважно. И старайтесь тщательно обдумывать каждое действие тюремщиков, особенно если кто-то из них был с вами добр. Не хочу, чтобы вы однажды стали безвольными марионетками в чужих руках». «Да, мы будем осторожны», — благодарно кивнула Аюна. «Хорошо. А сейчас посмотрим, что они там нам написали». Подошел к столу, беря один из 4 свитков. Пусть текста было не столь много, но он оказался на удивление интересным. Там описывалась техника дыхания, что должна помогать поглощать энергию из окружающей среды и восполнять свой резерв, прокачивая его. Эффекты очень впечатляющие, а вот название подкачало. «Дыхание южного ветра». М-да. У кого-то явно проблемы с фантазией. Впрочем, пофиг. Мне куда важнее суть, а не наименование. Так что мы тут же стали тренировать данную технику. Это оказалось на удивление легко. В первый же час удалось почувствовать нужное ощущение, описанное в свитке. Близнецам пришлось чуть сложнее. Лишь на исходе второго часа справились, и то с моими подсказками. Но тоже неплохо. Так мы и проводили оставшееся до ночи время. Как мы вообще узнали, что наступила ночь? Ведь везде вокруг камень, и неба не видно. Так все источники света в один момент просто потускнели, а спустя час и вовсе вырубились. Благо, за этот час мы успели внимательно осмотреть комнату в поисках тайных проходов или чего-то подобного. Ничего не нашли, что радовало, и в то же время настораживало. Но дверь подперли одним из стульев. Да, долго не выдержит, если начнут ломиться внутрь. Но даст время, чтобы проснуться и дать отпор. Утро оказалось не таким приятным, как могло показаться. Пусть кровати были крайне мягкие по сравнению с тем, что заменяло нам постель в камере, но засыпать от этого не легче. Часа три не мог уснуть, постоянно ворочаясь. Было слишком непривычно. Да еще и куча мыслей крутилась в голове. Но все же удалось немного выспаться. И все до тех пор, пока нас не разбудил какой-то странный писк, резанувший по ушам. А за ним раздался уже знакомый голос. «Подъем! У вас есть полчаса, чтобы привести себя в порядок. После этого будет завтрак. Вам нужна комната в дальней части от ваших комнат. Кто не успеет, сам виноват. Ждать никого не будем». Переглянувшись сонными взглядами с близнецами, мы кивнули и стали собираться. Благо, о гигиене тут тоже подумали. Возле душевых располагалась ванная комната, где можно было омыть лицо. Правда, на удивление, в ней оказалось крайне мало народа. Видимо, большая часть забила на умывание, либо досыпая данное время, либо сразу отправившись есть. Про столовую тоже говорить особо нечего. Большая комната со столами и лавками. У дальней стены расположились две огромные кастрюли, поварёшки, тарелки и ложки. Самообслуживание, так сказать. В кастрюлях оказалась какая-то каша. Накладывай сколько хочешь. Этим многие воспользовались, накладывая себе доверху, а иногда и повторно. Идиоты. Тут же экспроприировал себе одну из деревянных ложек и возвращать ее не собирался. Лучше уж сам буду ее мыть, чем позволю кому-то другому потом трогать мои столовые приборы. «Половину чашки, больше не берите», — шепнул своим товарищам, взяв свою порцию. Явно же подстава. Нет, не в самой еде, она была вполне сносной. Скорее будет чуть позже. И я не ошибся. Все началось, когда мы вновь собрались в большом зале, стоя в строю перед наставником-змеем. «Ну что, готовы к началу занятий?» — усмехнулся тот, но не получил ответа. «Буду считать, что вы ответили «да». «Ну и славно. Тогда давайте проверим то, что вы изучили прошлым вечером. Я ведь вам говорил про свиток, так что прошу, показывайте. Первый, начнем с тебя». Тут же подошел он прямо ко мне и посмотрел своими серыми глазами сквозь щели в маске. Спорить с ним не стал, так что сразу же воспроизвел технику дыхания, которую выучил. «Неплохо, неплохо. В первый же день получилось. А ты не так безнадежен. Вот только пока получается довольно коряво. Замедли вдох на полсекунды, а выдох должен быть более естественным. Сейчас ты стараешься это делать, а должно получаться полностью естественно». Дал пару указаний, после чего шагнул к следующему номеру. К счастью, близнецы показали похожие на мой результаты и, получив подсказки, остались в строю. «Четвертый, твоя очередь. Посмотрим, будешь ли ты так же хорош, как первая тройка». Я узнал его. Парень отличился в столовой, сожрав целых 5 тарелок. И он попытался просто тяжело задышать, повторяя за нами. Но даже я, только вчера, прочитавший про эту технику, заметил, что делает он все неправильно. Стоило ли говорить про наставника? «Ублюдок!» Тут же ударил он кулаком в живот парню, заставив того упасть на колени и выблевать весь сегодняшний завтрак. «Ты шутки со мной шутить вздумал? Что за убожество? Жрать ты гораздо, а вот в деле, похоже, ни на что не способен. Это был твой первый провал. Еще 2, и тебя ждет смерть. Готовься. А теперь 5-й. Надеюсь, ты меня не разочаруешь, как это ничтожество». «Я не умею читать», — промямлил черноволосый паренек, шокированно смотря на схватившегося за живот соседа. «Не умеешь читать? А это должно меня волновать? Я что сказал вчера? Не умеете? Найдите того, кто умеет. «Мне плевать, как вы будете решать эту проблему», — повторил он свой удар, роняя парня на землю. «Для особо тупых там даже картинки были. Но ты их не смог повторить, идиот! Первая попытка — минус. Дальше...» И так он прошел по всему строю. Стоит ли говорить, что 90% учеников не смогли выполнить задание? Думаю, не стоит. Так что вскоре весь зал представлял из себя крайне неприятно выглядящее и пахнущее зрелище. «Бездари, не можете выполнить даже такое простое задание. Может, стоит просто перебить вас всех, да набрать новых? Так будет лучше?» — громовым голосом сказал змей. «Не наедайтесь вы, как свиньи, во время завтрака. Все равно все выблюете на тренировках, это я вам гарантирую. И не бойтесь, что вам не достанется еды. Теперь у вас будет трехразовое питание. Морить голодом никого не собираются. Тем более, что вам нужно набрать массу для нормальных тренировок». «Ха!» — я чуть не рассмеялся в голос. «Так говорит, будто это не он недавно морил нас голодом, заставляя детей драться за еду. Вот это наглость». «Нет, не так. Не наглость, а хитрый подход. Похоже, все уже забыли о прошлом. Теперь есть только настоящее, в котором он их добродетель, снабжающий едой. А как говорят, собака не должна кусать руку, что ее кормит». «Ну раз уж вы так голодны, то пусть это будет для вас стимулом. Обучаться чему-то нормальному вам все равно рано. Надо набрать физическую форму, и начнем мы с пробежки. 10 кругов по залу. Вот только обедать у нас сегодня будет лишь первая половина добежавших до финиша. Вторая, как понимаете, ничего не получит. Ну, бегом!» Переглянувшись с Бладами, мы тут же двинулись к стартовой точке, на которую указывал змей. Впрочем, как и весь оставшийся народ. Моментально рванули, стараясь максимально разорвать дистанцию. Зря. Не учли они, что зал огромен, а значит, и бежать придется очень долго. Уже через 3 круга первые просто выдохлись. Так что мы с близнецами стали вырываться вперед. Впрочем, не все так гладко, как может показаться. Пот уже тек градом, а впереди было еще несколько кругов. Аю запнулась, упав на землю. Быстро перегнувшись в токи, быстро подхватили ее под руки и побежали дальше. Да, мы добежали далеко не первыми, но зато в первой половине, что вполне достаточно. Так что, пройдя еще немного, расслабленно развалились прямо на полу. «Первый, второй, как это понимать?» Тут же оказался рядом с нами этот урод в маске. «Что это такое было? Почему вы замедлили темп, да еще и тащили за собой эту немощную куклу?» «Мы не могли бросить своего товарища?» — насупился я. «Товарища? Ничего смешнее в этой жизни не слышал. Идиоты! Так, слушайте все меня внимательно и зарубите себе на носу. Поверьте, вскоре это вам пригодится!» — прокричал он на весь зал. «Здесь у вас нет товарищей и друзей. И быть не может. Все вокруг вас ваши соперники, ни больше, ни меньше. Большая часть из вас не переживет обучение, уж будьте в этом уверены. Так что, помогая кому-то, вы тем самым снижаете свой шанс на выживание. Но вижу по глазам, что вы этого еще не понимаете. Что же, я предупредил. Скоро сами все поймете. А сейчас 5 минут на отдых. После продолжим». Так и продолжились наши тренировки, пока уже никто просто не смог стоять. Тогда практика сменилась теорией. Нам рассказывали что-то важное, но все проходило по краю сознания. Я слышал, но не осознавал. Мозг отказывался воспринимать информацию после таких тренировок. И, похоже, наставники это поняли. «Ленивые черепахи! Даже просто слушать и запоминать не можете! Но я просто не могу замедлять обучение, так что ловите!» В руке змея появился какой-то мешочек, и, доставая оттуда странные кругляшки, он стал кидать их каждому. Вот и я перехватил один такой. Не особо ровный, странный, немного зеленоватый. Еще пах травами и еще чем-то непонятным. «Глотайте! Это пилюля восстановления сил. Поможет вашему телу и разуму прийти в норму. Радуйтесь, что на вас тратят столь ценные вещи. Пусть она создана всего лишь новичком, но и вам этого более чем достаточно». Увидев, что несколько человек проглотили пилюлю, и с ними ничего не произошло, я сделал то же самое. В тот же момент тепло разлилось по всему моему телу, проникая в каждую мышцу и даруя расслабление. Да и мозги моментально прочистились. Интересно, а? Очень интересно. Полезная штука. «Наставник, а можно ли научиться их создавать?» Тут же задал свой вопрос вслух. «Ох, какой хитрый! Алхимики всегда в цене. Вот только стать ими весьма непросто. Тут нужен талант. Да и рецептами по-настоящему хороших пилюль никто не станет с вами делиться. Ну да, базовые уроки в данном деле у вас будут. Но не сейчас и вообще не скоро. Тут надо уже достаточно умело манипулировать своей силой, чтобы создавать такие пилюли. Пока же вы лишь ингредиенты перепортите». «Алхимики ценны», — донесся выкрик из толпы. «Еще как! Я вам ранее говорил, что лишь один из 100 может пробудить в себе магию. Так вот, талантом стать настоящим алхимиком обладает лишь 1 из 1000 магов. Вот настолько они ценны. А все дело в том, что существуют не только укрепляющие пилюли. Нет, только из-за них никто бы не стал столько платить. Есть нечто куда более ценное. Опытные алхимики способны создавать пилюли, что помогут вам прорваться на новый ранг. Так, например, существует так называемая пилюля заложения основы. Стоит ее только принять, и даже если вы только в начале своего пути, то вам будет достаточно лишь месяца, чтобы прорваться на первый ранг. В то время как обычным людям нужно не меньше 1/2. Да и то это для гениев. Даже 1 год уже невероятный результат». «Ну это же нечестно!» — прозвучал голос поблизости. На что змей просто и беззастенчиво заржал во весь голос. «Ух, что за весельщики мне попались! Нечестно! В жизни ничего смешнее не слышал. Разумеется, нечестно, как и вся наша жизнь. Кому-то приходится тяжело пахать ради достижения своих целей, а другие рождаются гениями, и им все достается на золотом блюдечке. Разумеется, что богатые семьи вкладываются в развитие своих детей, тратя огромные деньги на пилюли. Вот только не стоит думать, что все так просто. Они лишь облегчают прорыв. Нельзя просто проглотить по очереди 10 пилюль и стать сильнейшим человеком в мире. Это так не работает. Тело должно быть готово к такой силе. Ну, а если нет, вас просто разорвет на части. И чем выше ранг, тем сложнее. Но пилюли однозначно облегчают восхождение к силе», — обвел он нас взглядом. «Пока рано об этом говорить, но да ладно. Еще не скоро, но вам выдастся возможность побороться за весьма ценные награды в виде пилюль. Так что даже у таких, как вы, есть шансы. Вам нужно лишь дожить до этого момента». На этом он закончил, вернувшись к лекции. Я же слушал его, но в то же время прислушивался и к своим ощущениям. Вкус пилюли оказался на удивление знакомым. Да, я могу даже назвать все травы, что входят в нее. Ну или почти все. Мама обучала меня, и мы раньше ходили их собирать, чтобы потом продать заезжим торговцам. Они с радостью выкупали их. Не знаю, есть ли у меня тот самый талант, но интересно будет попробовать себя в этой области. Как минимум, чтобы обеспечить себя подобными пилюлями. Вряд ли их будут раздавать постоянно.